Глава 11. Здесь, на заимке, так-то живет, теперь уже, получается, проживал, брат Александр, наш главный монастырский добытчик дичи с тремя помощниками из бывших крепостных. Бывших, потому что в Паргее, как когда-то и у нас, имеется возможность самовыкупа из кабального сословия. Правда, такое редкость, но все же случается. Теперь этот затерявшийся в лесах хуторок станет школой подготовки моих будущих диверсантов. Охотники перебазировались в восточную часть наших пущ, где на берегу стремянки сохранились строения, вымершей лет 10 назад во время желтой лихорадки деревушки. У заимки не просто обновили чистокол из заостренных бревен. Пространство двора расширили раза в 3. Позади дома вкопали столбы с перекладинами, подвесили мешки с песком, установили манекены для метания в них ножей, выкопали 3, нет, смотрю, уже 4 волчьих ямы и сложили из кирпича стену в 3 этажа с узкими окнами-бойницами. Пацаны должны будут не просто хорошо владеть оружием убийц, уметь преодолевать препятствия, а и лазить по зданиям, что те обезьяны по деревьям и лианам. Правильный подход, наверное. Я пока в устройство обучения не лезу, лишь помогаю организационно, выделяю людей, деньги, материалы, а всем остальным занимаются Арчи с Эриком. Если есть возможность решить вопрос с Лео, хотелось бы его привлечь, сказал бывший сержант капитана Ронова Добнес, когда показал мне свое хозяйство. Помимо него и учеников, здесь, в отстроенном флигеле, будут жить двое егерей в качестве охраны и наставников, кошеварка, сервка из Гутова и две прачки, крепостные девки из монастырки. Имеется и конюшня на две головы с возрастными кобылками в ней, колодец, дровяной сарайчик, летняя кухня и столовая под навесом. В общем, все необходимое для жизни. Возможность есть. Только сначала с ним поговорю. Не дал я сразу согласия. Лео Тимас — это 20-летний акробат, родившийся в цирковой труппе и с ней же гастролировавший по городам и весям Кранца, Виргии, Верции, вроде и в Римнаре бывал. Пока с ним лично не знаком, знаю со слов Арчи. Парень рано потерял родителей, схваченных при попытке ночного грабежа главы Реймской гильдии жестянщиков и казненных по приказу графа. Всю свою довольно короткую еще жизнь развлекал зевак, пока не сорвался с каната. Говорят, кто-то из благородных пошутил, сбив болтом с тупым наконечником, и не сломал ногу, которая затем неправильно срослась. Добнес считает, что если исцелить этого Лео, можно получить отличного наставника в эквилибристике. Мне это понятно и в целом согласен взять бывшего циркача на работу, только настораживают две вещи. Плохой, как бы сказали в моем родном мире, бэкграунд. Он сын воров. Яблочко от яблоньки недалеко падает, а от рябинки не родятся апельсинки. И сам факт того, что труппа его бросила. Калека он там или не калека, но, насколько знаю, здешние цирковые коллективы — это своего рода семья. Почему его бросили, не оставив даже в качестве рабочего? В каждой семье, понятно, случается всякое, однако все же нужно разобраться. Словно прочитав мои мысли, Арчи, приглашая меня посмотреть внутреннее убранство избы и открыв дверь, произнес: «Ваше преподобие, я за него ручаюсь. Моя ответственность. Если что не так, с меня спросите». Вот такой подход мне нравится. Молодец, разведчик. Так бы сразу и сказал. Действительно, не нужно вникать во всякие мелочи. И потом, даже если тот Лео и вор, здесь тащить нечего, а акробатическое искусство моим парнишкам должен преподавать профессионал. Ладно. «Пусть так». Вместе с Эриком я поднялся на крыльцо. «Ты сказал, я услышал. Где его найти?» «В Готлине. Он знает». Бросил взгляд на своего бывшего сослуживца Арчи. «В Вчерашние беспризорники кучковались у фургона и с любопытством оглядывались. Догадываются, даже знают точно. Им это наставник сразу объяснил, что за каждый кусок съеденной лепешки с них тут 7 шкур сдерут. И все же вижу, ребята настроены серьезно и решительно. Предоставившийся в жизни шанс чего-то добиться, а не сдохнуть в канаве от голода, холода и побоев, или на лобном месте от мучительной казни, хотят использовать на полную катушку. Не голдят, не проказничают, серьезны. Кое-что Добнес уже успел в них вколотить. Палку пускает в ход, особо не задумываясь. В доме мне не очень понравилось, в том смысле, что тесновато. Одна комната, спальня с 5 двухъярусными кроватями, одна дежурка, еще столовая, оружейка, сушилка и гардеробная. Класс, понятно, на улице, обустроен как нужно. Теорию-то им под запись никто давать не собирается. А я вот думаю, что следует пацанов хотя бы грамоте и счету обучить, а в дальнейшем и другим предметам. Вдруг кому-то надо будет из себя благородного изображать. Знания всегда пригодятся. Уж кому, как не мне, об этом теперь знать. Впрочем, учение предметом не к спеху, но займусь обязательно. Благо, в монастыре у меня с учителями проблем нет. Тот же брат Валерий, старик-библиотекарь, он человек, образно говоря, энциклопедических знаний. Кстати, насчет энциклопедии. Ох, нет, только ввязаться в ее создание мне и не хватало. «А ты-то где будешь жить?» — спросил я у Арчи. «Тоже во флигеле?» «Да, там есть уголок», — подтвердил он. Продукты на заимке имелись, да еще и мы с собой привезли. До обители недалеко, так что со снабжением проблем не будет. Где-то через пару-тройку месяцев часть учебного процесса перенесут в Готлин изучать способы маскировки на улицах и площадях, слежку, подслушивание, подглядывание, способы конспирации. Процесс подготовки моих диверсантов предстоит длительный. И ладно, я никуда особо не тороплюсь. Главное, все сделать качественно. И поставить на поток. 10 — это мало. 10 — это только командиры групп. Если я хочу иметь весь спектр сил и средств в предстоящих государственных потрясениях, а я хочу. Тем более нынешний заговор, уверен, не последний, да и войны со всех сторон постоянно накатываются. Милорд, Эрик с Арчи смотрели на меня внимательно. Интересно, что они там увидели? Меня все устраивает. Я не стал делиться дальними планами. Буду сюда иногда наведываться. Не помешаю? Ну что вы, ваше преподобие? Даже смутился Добнес. К моей манере общаться он еще не привык. Пока ни омоложения, ни исцеления к нему я не применял. Все впереди. Пусть сначала заслужит и то, и другое. Рекомендация лейтенанта Рома для меня значит многое, но полностью доверяю только своим личным впечатлениям. Вот и поглядим, каков наставник у моих диверсантов, будущих. От заимки мы поехали через лес на Готлинскую дорогу. По ней через час добрались до Гутова, где меня встретил староста с мельниками и повел показывать новые жернова и усовершенствованные механизмы передачи вращательных моментов от водяных и ветряной лопастей. С братом Георгом и его механиками мы перепробовали 4 варианта, и сегодня я убедился, что последний как раз то, чего и добивались. На пилораму заезжать не стал, вчера там почти полдня убил. Работает и работает. Производство досок и бруса на ней полностью закрывает потребности монастыря. Даже появляются излишки, которые в Готлине разлетаются, будто горячие пирожки. Расширять производство пока не планирую. Увеличение продаж и так состоится, как только закрою наши собственные потребности. А начать делать еще больше можно уронить цены, а меня и так устраивает. Неделю назад в Неллер отправил свои личные накопления за последние полгода, почти 70 тысяч драхм. Я тут вообще могу олигархом стать, если захочу. Даже долю ордена за этот год могу хоть сейчас отправить. Нет, спешить не стану, отвезу в следующем, как и положено». К обители подъехали часа за три до наступления темноты. Быстро я обернулся. Перед поселением обогнали довольно большой обоз паломников, двигающийся из столицы графства. Тут расстояние совсем небольшое. Разбойничьи шайки давно разогнаны, так что караван-вожатый ограничился всего парой наемников в охране. Правда, там и кроме них есть кому за себя постоять. Увидел несколько дворян при мечах и десяток крепких мужиков с арбалетами под рукой. Тут беспечностью народ не страдает. «Милорд, видели?» — почему-то в полголоса спросил лейтенант. «Кого или чего?» — уточнил я, обернувшись на оставшуюся позади вереницу повозок и всадников. Ничего интересного не увидел, кроме того, что меня там никто так и не признал. Ну, мне так показалось. Оказывается, ехали в одном, то ли втором, то ли третьем фургоне те, кому я хорошо знаком. «Милорда Джека», — пояснил Эрик. Мы уже въехали на улицу и двигались между рядов хибар предместья. Он сидит рядом с возницей, бороду отрастил. Не сразу его признал. И Вика с Петром, там же рядом, за его спиной, под тентом. Не прошло и полгода. Я ожидал мстителя чуть раньше, но, видимо, его дела задержали. Тогда за Лео Тимосом отправь кого-нибудь из парней, а сам организуй мне встречу с этими бунтовщиками. Лучше, если они остановятся в Благодати. Там мест наверняка нет. Найди. Я пожал плечами. «Мои, что ли, это проблемы?» «В Благодати публика благородная и состоятельная», — напомнил Эрик. «Точно. А Джек-то со своими соратниками оделись проще некуда. Со свиным рылом да в калашный ряд лезть не следует. Тогда жилье в каком-нибудь доходном доме подбери, чтобы мы с тобой могли туда без проблем прийти и уйти незамеченными. Встреча будет завтра в полдень». Во время обеда меня как раз никто старается не тревожить. Не возникнет лишних вопросов, куда я пропал. «Сделаю», — принял команду к исполнению лейтенант. «Трюкача решили сразу исцелить. А куда деваться?» Я отвечал на приветствие кивками, при виде же веселой и симпатичной девицы, явно дворянки, снизошел до благословения. «Придется сделать такой задаток, иначе как ему обучать пацанов? Да, Джеку скажи, что я приду голодный. Надеюсь, он сможет меня угостить?» «Легко», — чуть улыбнулся Эрик. «Даже потому, что нам известно достоверно, награбили мятежники очень много. Мститель не жадный, его подельники получали и получают щедрую долю при дележах. Но себя он ведь точно не обделил». Я об этом догадался еще когда исцелял Вику. Золото в кошеле, вексель, все имелось при ней, и сумма-то немаленькая. Местные банкиры точно считают, что деньги не пахнут, раз так легко выдают поручительство, даже не позаботившись узнать, откуда у почтенной девицы Тановой столько денег? Наверняка у Джека таких векселей вагон и маленькая тележка. Одних только городов его армия взяла 4, это про которые я слышал. А еще много поселений откупалось. Баронские замки и один графский тоже обогатили смутьянов. Так что за финансы мстителя можно не переживать. Перед ужином у меня традиционное совещание, на котором представляют доклады все мои помощники. Брата Алекса, моего казначея, всегда заслушиваю последним. До него о своих делах поведали братья Михаил, Георг, Валерий, Симон, лейтенант Макс и нежданно прибывший из Готлина подьячий Виктор, как всегда навеселе и с красной, хоть прикуривай, рожей. Нынешний управляющий нашим подворьем один из самых полезных мне людей. только не могу себя заставить полностью ему доверять. Все же Виктор — человек моего дядюшки Рональда. Сейчас у нас с отцом моей любимой кузины полное совпадение интересов. А как будет дальше, одному лишь создателю ведомо. «Надо еще обсудить и утвердить план расходов на следующий месяц», — закончил свою речь брат Алекс. «Столько денег теперь у нас, что впору выбрать банк, куда отправить излишки. Слишком много золота и серебра хранить в обители не стоит. Зачем вводить ближних и дальних соседей в искушение?» Каждый доклад казначея вызывал у моих помощников уже не столько радость, сколько панику. Доходы аббатства относительно прежних времен с моим приходом выросли почти в 4 раза. Нет, сам в некотором шоке. Смотрел старые отчеты, так и есть, без обмана, в 4 раза, даже с лишним. Готлинские ходики уже отправились в порт Верции. Торговцы оттуда специально за ними явились и перебили цену у конкурентов, назначив 2000 драхм за 2-ю модель и 1500 за 1-ю. И уверены, что затраты отобьются. Мои часы морем отправятся в другие страны и континенты. Первая крупная партия в 7 штук одних и 8 других. Не забыл, чтобы на всех поставили мое личное клеймо с инициалами S и N, то есть Степ Неллерский. Не то чтобы я такой уж самолюбивый, но от заслуженного признания не откажусь. Распространение святой воды выросло тоже кратно. Моя стеклодувная мастерская работает почти круглосуточно. Людей не хватает, но пока к увеличению численности персонала отношусь с большой осторожностью. Тем более, что и на других направлениях требуются и требуются мастера. Пошив сумок, изготовление пудрениц и ларцов со сладостями, отправка пиломатериалов и прочее. Это пока до Неллерьяка, на который я возлагаю большие надежды, дело не дошло. А есть ведь еще и доходы от наших рудников и с полей, существовавшие до меня. В общем, в чем-то прав брат Алекс. Необходимо поберечься и даже охладить темпы развития. «Обойдемся пока без ростовщиков с менялами», — ответил я после некоторых раздумий. «В этом году у нас не будет никакой прибыли от урожая и забоя скота». «Что, вообще продавать не будем?» — удивился преднастоятель Михаил. «Куда тогда складывать?» «Куда и раньше», — усмехнулся я. Ему-то забыл рассказать о подготовке отправки половины собранного на склады Неллера. «Наши хранилища скоро опустеют. Брат Георг?» Я посмотрел на управляющего. Мы работали сидя. Никто при моих вопросах или во время докладов не вставал. Я так решил. И с этим никто не стал спорить. «Все готово», — ответил управитель. «Ждем еще 5 телег из Гутова и начнем грузиться». «Когда?» — уточнил я. «Завтра или послезавтра». В конце совещания, когда мои помощники уже уходили, брат Георг сообщил, что они с Симоном не справляются с изготовлением охлаждающих амулетов, необходимых в наше хранилище, куда будет помещаться солонина в бочках и некоторые виды сыров, в том числе и сильно полюбившийся мне наш аналог пармезана. У монастырского управляющего вся магия уходит на работу с механизмами, а у целителя, соответственно, на лечение. «Хорошо», — я отпустил всех. «Я сам этим займусь, прямо сегодня же». «А что, я хоть и высокородный аристократ, труда не чураюсь. Все это знают». После ужина Сергий принес мне рисунки бытовых плетений и 4 необработанных мелких куска бирюзы. Для артефактов холода вполне подходят. Делал уже 2-е плетение, когда в кабинет, чуть слышно, вошел секретарь. Он знает, что отвлекать меня во время магических занятий не следует, но известие, которое Сергий принес, было важным, и я сам распорядился при получении разрешения от прецептора на поездку в столицу докладывать мне немедленно. Виконт Николай Гиверский прислал голубя. Значит, задержка по времени с нужным мне решением не была его инициативой. Иначе отправил бы свое согласие с гонцом. Получается, задержался караван, с которым я отправлял свою просьбу. Задавая уточняющие вопросы секретарю, потерял внимательность и перепутал две нити. Мало того, одну из них неправильно сложил. Заметил это только когда активировал. Созданное плетение, вместо того, чтобы влиться в камешек, сорвалось со скоростью боевого заклинания, зажгло бирюзу ярким синим пламенем и в мгновение превратило заготовку в кучку вонючего пепла. Посмотрел на след гари на поверхности стола и почувствовал, как досада сменяется радостным удивлением. «Сергей!» — крикнул только что вышедшему из кабинета помощнику. «Неси лист бумаги, кисточки и краски. Я заклинание придумал». Плетений для поджога немало, но это первое, которое я придумал сам, пусть и не желая того. Пожалуй, это стоит утраченной бирюзы и испорченного стола. Один маленький шажок для человека — гигантский прыжок для человечества. Да уж, кто это сказал? Вспомнил. Нил Армстронг, американский астронавт, первым шагнувший по поверхности Луны. Хотя в последние годы прошлой жизни на этот счет меня все больше терзали сомнения. Как это на технологиях 60-х годов 20 века летали к спутнику Земли как по расписанию, а в конце первой четверти 21-го не могли даже сбросить на Луну железяку. Опять ерунда в голову лезет. А вот и Сергей с инструментом. В смысле, с листом пергамента и красками. А кисти со стилом где? Вижу, тоже прихватил. «Ваше преподобие, что это?» Он дернул подбородком на черную горелую кляксу. «Опыты проводил», — объяснил я без подробностей. «Новое плетение придумал». «Вы? Зачем?» «У нас и так на любой случай множество вариантов, и вот поэтому так все и упрощается в магии. Действительно, зачем изобретать, Едва не ляпнул про велосипед. Да тут и слова такого нет. Что-то, если за нас уже все придумали. Нет, Сергей, а вдруг можно открыть новые грани великой тайны? Например, на Луну нашу переместиться или еще что-нибудь? Ваше преподобие, вы такой интересующийся всем новым и необычным. Это плохо разве, а? Я усмехнулся и показал на стол перед собой. Клади, сейчас будем поджог от аббата Готлинского рисовать. Нам попытался помешать проскользнувший в незапертую дверь Мурзик, решивший развлечься прямо на развернутом листе. Кот пришел чем-то обиженный, и от того, что был прогнан, его настроение точно не улучшилось. Ничего, пусть на грызунах отыграется. Они время от времени теряют страх и пытаются отвоевать с боями утраченные позиции. Смешивать краски, чтобы получить нужный оттенок, весьма сложное дело. Да и кисточками рисовать линии непростое. При том, что секретарь — настоящий мастер и в том, и в другом. Провозились почти час. И все же да, мы сделали это. Первое плетение, созданное аббатом Степом, отправилось в копилку моих трудов. Вставлю в какую-нибудь книгу в качестве иллюстрации. С утра послал за Карлом в Готлин, чтобы тот начинал готовить свою роту к походу до Рансбура. Да приятель сам явился, встретив гонца на середине пути между городом и монастырем. Я как раз завершал описание способа умножения столбиком. «А, Карл, явился!» Я жестом пригласил друга сесть. «Помню я, помню, что ты в родные края собираешься съездить. Просто подготовь своих солдат и можешь отправляться». «Не, Степ, куда я тебя без меня отпущу? Успею своих проведать. Поеду с тобой в столицу. Одной Алисы в сопровождении будет мало. Ты же других одаренных не берешь?» «Не беру. «Ну, раз ты сам хочешь, буду только рад твоей компании». Не стал я отказываться от его услуг.